Глава 27. Воспоминания. Утром капитан пошел отвезти душу к дяде Куприянову. Идя пешком по набережной Невы, он встретил колонну матросов и подумал, что если разжалуют, то теперь придется ходить в задних рядах. Когда увидел здание корпуса, почувствовал, что его вид трогает сердце. Вспомнилось, как впервые приехал в Петербург. Он вырос в деревне Дракино в Солигалическом уезде Костромской губернии, в родовой усадьбе Невельских, старых костромских дворян. В тех местах природа дышит севером. Северные леса из огромных берез и елей, обступая пахотные земли и луга, пошли от села во все стороны, на восток и на север, протянулись к Уралу и в Сибирь, к Белому морю, к Северному океану. Костромские дворяне истри считали себя солью земли русской. Они гордились тем, что из их среды избран был на царство Михаил Романов. И хотя Романовы не были коренными костромскими, но здесь считали царя и его семью своими земляками. В костромские леса на охоту и до сих пор наезжали члены царской фамилии. В тех местах жили воспоминаниями о подвиге Ивана Сусанина и учили детей не щадить себя ради государя. Здесь все было как бы живой стариной, древней вотчиной Романовых. И вот тут-то, в этой стране лесов, монастырей и преданий, в семье помещика, проникнутого верой в костромские традиции, и рос бойкий, живой и любознательный мальчишка. Конечно, он наслышался с самых ранних лет, что Кострома — отчизна государева рода, и что прадед его Невельской спас царя Алексея Михайловича. И он мечтал погибнуть за царя, пожертвовать своей жизнью, быть офицером и сражаться с врагами России. Будущего капитана приучали терпеливо выстаивать длинные службы в монастырях и соборах. Кострома — город древних преданий и веры. По окрестностям скиты, над дремучими еловыми и березовыми лесами золотятся кресты монастырей, и церкви смотрятся в холодные зеркала лесных озер. А мальчик начитался Купера, Тернера, и, стоя с самодельной игрушечной трубой на балконе помещичьего дома и прикладывая ее к глазам, всматривался вдаль, воображая себя вблизи берегов Америки, и разыскивал пиратов. Желание совершить подвиг, как Сусанин, смешалось в его душе с желанием путешествовать по морям и океанам и совершать великие открытия, участвовать в великих морских битвах и командовать флотом наподобие великим адмиралам и мореплавателям. Но он нигде не был и никуда не ездил, кроме как в губернский город Кострому, этот бледный мальчик с рябинками. Бывая в соседнем имении у дяди, он зачитывался его книгами. Дядя прочил ему великую будущность. Мальчик играл сокающими, упрямыми маленькими костромичами, такими же серьезными, как их северяне-отцы. А он был забавен, рассудителен не по годам, красноречив и остроумен. И бывало получал подзатыльники от отца за то, что лез в разговоры взрослых и не раз пытался опровергать их взгляды. Дядя Полозов очень любил Геннадия. В его библиотеке и начитался мальчик о Востоке. На пруду в лодке совершил свое первое плавание будущий моряк. У дяди жил крепостной, бывший матрос. С ним Геннадий плавал в лодке, на него смотрел как на божество. Без конца слушал рассказы про разные страны. Из дядиных книг и бумаг узнал Геннадий, что его земляки и соседи — сольвычегодцы, устюжане, солигаличцы — в старину ходили в Сибирь, дарили целые области царю. Доходили до самого Амура, выходили на море и на Великий океан, и что они строили на Амуре города и остроги. Выходили к Дамскому, старинное название Охотского, морю, что казаки прошли задолго до Беринга между Азией и Америкой. Это было страшно интересно. Особенно интересно, как утверждал дядя, на юге побережья Сибири, не там, где льды и холод, а где должно быть тепло. А Геннадий уж начитался про теплые страны. Как настоящий северянин, выросший среди суровой природы и не страшившийся стужи, он мечтал о юге, о теплой стороне, о других лесах и морях, о кокосовых рощах и коралловых рифах, Он смотрел на параллели и твердил, что на Амуре должно быть тепло. Потом в Петербурге он узнал, что про Амур собирал сведения Петр Великий. Мальчику исполнилось 11 лет, когда после смерти отца привезли его из Костромы в столицу отдавать в морские классы. Вот он едет по английской набережной и с замиранием сердца смотрит на очистившуюся ото льда Неву, на корабли с флагами, на здания на другом берегу. Тетка рассказывает, кому принадлежат великолепные особняки, мимо которых катится экипаж. Геннадий пропускает ее слова мимо ушей. Но вдруг он слышит имена известнейших лиц, о которых давно узнал он у дяди Полозова. Он оборачивается на дом Головнина. «Неужели здесь он живет? Сам Головнин Василий Михайлович», — думает он с благоговением. «Тот, что был в Японии, плавал к Курильским островам». Переехали по мосту на Васильевский остров. Вот тут, совсем близко, стоят громадные суда, и пушки видны на палубах. Матросы возятся с парусами и канатами, прохаживаются офицеры в киверах. И дальше опять стоят суда, то с парусинами на реях, то с голыми мачтами. Встретились мальчики в морской форме, это кадеты. Где-то играет горн, бьют склянки. Прошел небольшой отряд матросов в грязной рабочей одежде. Не сон ли это? Так вот она, морская жизнь. Медь пушек сверкает на солнце, и всюду корабли. Вдали суда под парусами идут от устья вверх. Теперь бы только в море, думает Геннадий. А море где-то близко. Как жаль, что его не видно. Но оно тут, теперь уж недалеко, он увидит скоро то, о чем мечтал всю жизнь. В Кинешме, когда туда переехали на Волге, катаясь на лодке, он воображал себя на море. Там море, спрашивает он у тетки, показывая вдаль. Мальчик думал не о разлуке со своими, не о том, что сейчас войдет он по тяжелым каменным ступеням в большое здание с колоннадой, чтобы потом долго не выходить из него. Он с жадностью смотрел на огромные ржавые якоря, на цепи, слушал с замиранием сердца свистки боцманских дудок. На другой стороне реки, там, где Исаакий, левей в утреннем тумане, залитом солнцем, громоздятся узкие эллинги, а позади них, как золотое, адмиралтейство со своим сверкающим шпилем. Это был сверкающий позолотый город, город моря, выход в мир, куда мальчик так стремился. Он блаженствовал и упивался впечатлениями. Тут все напоминало об истории Петра, которой он когда-то зачитывался. Он услыхал рассказы, как однажды зимой окна корпуса зазвенели от пушечной пальбы на другой стороне реки. Это не были салюты, и день был не царский, но выстрелы раздавались один за другим. Рано утром отряды матросов со штыками прошли зачем-то во главе с офицерами мимо корпуса, направляясь на ту сторону Невы вглубь тумана. Пальба усиливалась. Шепотом передавали известие, что гвардия и флот восстали против царя и объявили республику. Невельской был изумлен. Оказалось, что многие его любимцы тоже были против царя. Говорят, что кадеты бегали на улицу. Из-за реки доносились громкие крики. Потом снова началась пальба и появились толпы бегущих. Восстание было подавлено. Несколько учителей корпуса, путешественники, герои войны с Наполеоном были арестованы. «Почему они пошли против царя?» — думал мальчик. Он слыхал однажды разговор двух офицеров, что все лучшие офицеры флота заключены в тюрьму и сосланы. И что даже покойный Василий Головнин причастен был к заговору. Он хотел взорвать царя вместе с собой, пригласив его на судно. Иногда приходилось слышать обрывки разговоров, что не так брались. Но пока что мальчик недоумевал. Как же? Почему эти умные и блестящие офицеры, герои Отечественной войны, награжденные чинами и орденами, восстали против царя? Это был его первый шаг от костромских традиций. Его первое, но глубокое сомнение. Маленький костромич не замечал, чтобы эти вопросы тревожили его сверстников по корпусу. И удивлялся. Когда он попытался поговорить с кадетами о причинах восстания, его подняли на смех. Кадеты дрались, матерились, играли в чехарду. Любимым местом их сборищ было отхожее место, где у топившейся печки можно было покурить, в то время как один из товарищей стоял на страже, поглядывая, не идет ли воспитатель. Их любимым занятием были скачки верхом на плечах младших товарищей, которых насильно принуждали возить. В морском корпусе начинался развал. Кадеты ходили по соседним складам, воровали дрова, чтобы топить дартуары. Учителей не хватало. Но зато каждый день кого-нибудь пороли. Царь Николай Павлович узнал, что в морском корпусе дела идут из рук вон плохо. Он желал иметь хороший флот и отличных морских офицеров. Чтобы исправить положение, царь назначил директором корпуса знаменитого мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна. Геннадий был в восторге. «У нас будет Крузенштерн!» — заикаясь, говорил он товарищам. «Да знаете ли вы, что такое Крузенштерн?» При новом директоре порядки переменились. Кадетов перестали пороть. Появились дрова, пригласили учителей, занятия стали проходить регулярно, и диким нравом морских кадетов Иван Федорович объявил войну. Введены были новые предметы — химия, физика, геометрия, корабельная архитектура. Вскоре для каждого класса выстроено было по учебному судну. И вот Невельской идет в море. Вот и заветный поворот. Но и на этот раз мальчика ждало горькое разочарование. И справа, и слева видны берега. А впереди со своими крепостями залег среди моря Кронштадт. Кругом мелко, видна трава, тростинки, пески. «Какое это море?» — думает Геннадий. «Это как болото в Дракино, как Волга в разлив. Воли нет. Он желал бы видеть большие волны». «Это маркизова лужа, а не море», — говорили старшие кадеты и объясняли, что был француз, маркиз, который командовал флотом. При нем русский флот плавал между Петербургом и Кронштадтом. Геннадий бывал в Кронштадте и в Ораниенбауме, который матросы называли Рамбовым, в Петергофе, где к ним выходил царь и заставлял взбираться по знаменитым каскадам против падающих потоков воды. Но вот он стал старше и пошел в большое плавание. До Кронштадта видны оба берега и видны близко, а за Кронштадтом расстилалось море. Судно пошло вглубь его. Когда заревел шторм и волны начали валить корабль, сердце Геннадия затрепетало от счастья. И особенно обрадовался он, когда не стало видно берегов. Шторм крепчал. А он ходил сияющий, когда его товарищи, лихие ездоки на плечах друг у друга, стоя у борта, смертельно бледные, травили баланду. Зимами Невельской усиленно занимался. Он стал одним из лучших учеников корпуса. Когда преподаватель физики рассказывал про Архимеда, кто-то из кадетов крикнул: «А у нас есть свой Архимед, Невельской!» С тех пор товарищи стали звать его Архимедом. Прочитав однажды книгу своего директора Крузенштерна, Невельской стал пересказывать ее содержание сверстникам. Он всюду расхваливал ее так, что всем надоел. Со временем книгу стали читать и другие кадеты. Правда, Невельскому было очень досадно, что Крузенштерн не вошел в Амур, о котором он слышал еще от дяди. Вскоре все узнали содержание книги Ивана Федоровича. И вот Невельской, который долго ходил, как околдованный этой книгой, вдруг однажды сказал: «Как жаль, что Крузенштерн не вошел в устье Амура». «Вычитал», — удивлялись кадеты. «Архимед дочитался», — раздался хохот. «Да, он совершил ошибку», — объявил Архимед. Кадеты уважали и любили приветливого и справедливого Ивана Федоровича. Знали, что он великий путешественник. Крузенштерн любил Невельского, ласкал его, приглашал к себе. Все удивились, что Невельской выказал такую неблагодарность всеобщему любимцу. Но Невельской и сам был ужасно огорчен своим открытием и ходил сумрачный. «Что с тобой, Архимед?» — спрашивали товарищи. «Я не понимаю, как Иван Федорович не поинтересовался самым главным. «А что было самым главным?» — насмешливо спросил веснущатый курносый кадет. Невельской изучил не только Крузенштерна. Увлекаясь его путешествием, он перечитал теперь все, что было в литературе о тех местах, где плавал Иван Федорович. Но еще впервые открыв эту книгу, он с волнением читал те страницы, где Крузенштерн подходил со своей экспедицией к русским берегам. Ведь это были те берега, среди которых протекал Амур. По этой реке плавал Хабаров, Устюжане, Сольвычегодцы. Это напоминало родное Дракина, рассказы дяди Полозова, его библиотеку с картой. Портреты Петра Великого и знаменитых путешественников-адмиралов, висевшие в его кабинете. «Да тебе какое дело?» — смеялись кадеты. «Ивана Федоровича учить собираешься?» И кадеты опять подымали Невельского на смех. «Ты сам же книгу хвалил!» Невельской прочитал много книг и много передумал. Балтийское море стало казаться ему таким же тесным, как Маркизова лужа в первое плавание. Отойдешь от Ревеля, и через несколько часов при попутном ветре с Салинга виден финский берег. Он мечтал идти в океан. Он еще тогда думал, что России нужен океанский простор. Мало стоять на Балтийском море такой великой стране. Что Петр разрешил проблему своего времени. А нынче иные условия и новые задачи перед флотом. Он снова стал изучать историю Петра. И все мысли Петра о значении морских путей для России стали ясны ему совсем по-другому, не так, как в детстве. Невельской поражался, как можно мириться с тем, что есть. Почему никто не понимает, какое это великое значение может иметь, если Россия займет Амур? И как ложно понятие об этой реке, господствующее среди моряков и ученых. Ведь там теплая страна, она была русской, мы забыли о ней. Почему же мы не стремимся ее возвратить? Это должно быть общим желанием. Это ужас, ужас, что никто не понимает этого. «А ты понимаешь?» — спрашивали товарищи. «Понимаю», — задорно говорил Архимед. Над ним потешались. Потом он прикусил язык. После того, как один из учителей заметил ему, что не его дело возбуждать политические вопросы, и что если он хочет стать хорошим моряком и офицером, то должен слушаться, исполнять и быть готовым умереть за царя, когда будет велено, что за это и дается ему мундир, честь которого должна составлять его главную заботу в жизни. «Нет», — думал Невельской, — «моряк должен путешествовать». Он затаил свои мысли. Все чаще и чаще думал он о том, что сам должен совершить открытие. Но уже все было открыто. Нечего больше открывать на земном шаре. Остались лишь северные льды. Но он искал неоткрытых земель и нерешенных вопросов. «О чем ты думаешь?» — спрашивали его, когда он задумчиво стоял у карты. «Все уже открыто. Нам нечего больше открывать», — отвечал маленький кадет. Выйдя из корпуса, Невельской подавал в министерство несколько докладных о том, что на Востоке следует произвести исследования. Но все его записки оставались без ответа. На экзамене при выпуске из офицерского класса на ответы Невельского обратил внимание граф Гейден. Впоследствии он и предложил молодому офицеру службу на судне, где воспитывался великий князь Константин. Со временем Невельской сблизился с Лутковским, зятем Головнина и братом одного из знатоков Востока. Он вошел в круг старых моряков, и их рассказы о крайнем востоке России и о значении Тихого океана в будущем произвели на него сильное впечатление. Он плавал в Белом, Немецком и Средиземном морях. Читал все, что было написано по морским вопросам на русском, английском и французском языках. Заграничные плавания расширили его мир. И чем больше препятствий встречал он, тем резче судил о порядках во флоте. И тем яснее сознавал, что правы были декабристы, о которых он много слыхал с тех пор, как приехал в Петербург. Он стал подозревать, что в России сама власть опасается развития и просвещения. Так с детства он стремился к морю и, поступив в корпус, получил к нему доступ. Изучая морские науки, он пришел к заключению, что в России сильна бюрократия, что Россия темна, задавлена произволом. На его благородные порывы никто не обращал внимания. И вот он, всю жизнь стремившийся к морю, обращает свой взор на далекую окраину азиатского материка, изучает историю сухопутной области, направление ее хребтов, этнографию, пригодность тех земель для заселения, а потом изучает экономику вообще, изучает влияние экономической жизни на общество, обращается к социальным наукам, ищет книги на разных языках о социализме. Он сближается с бывшим морским офицером, который увлечен социалистическими идеями, и с его товарищами. Советует новому приятелю брать место в архиве, и через него узнает содержание нигде не опубликованных документов, в которых высказаны мысли о значении Амура для России. Он встречает друга своего детства Полозова, который мечтает о революции. Он узнает от социалистов о грандиозном значении Сибири и о будущих связях ее с Востоком. И еще более убеждается в справедливости замысла. Итак, придя на море и, казалось бы, осуществив свою мечту, он не удовлетворен тем, что стоит на мостике и командует. Он путешествует в Алжир с Константином и думает там о Сибири. Увидев европейские колонии, он подумал, что прежде всего нужна гуманность в отношениях с народами Востока, а не разбой и не насилие. И вот теперь смотрит он на Неву и на корабли во льдах и с болью вспоминает, с какой светлой надеждой проезжал он по этой набережной, впервые явившись в Петербург. И как он мечтал совершить открытие. Тут, на этих берегах, окрепли его мечты. Тут прошли молодые годы. Муравьев был прав. Власть монарха у нас все. Один лишь человек есть у нас в целом государстве. Только он может решить любое дело. Строить, например, госпиталь на Камчатке без него нельзя. 10 лет ждали повеления. Невельской в этот день побывал и у дяди Куприянова. Потом в географическом обществе узнавал, не приедет ли Литке. Он искал Алешу Бутакова. Предстояло явиться к Константину. Он вернулся в гостиницу. Там сновали половые, двери сами отворялись. Кучера подвозили господ, швейцары кланялись. А у правительственных зданий всюду стояли часовые. Какое тут изобилие людей услуживающих. А на Амуре у меня нет людей, не хватает. Здесь вдвоем подают тарелку. Один несет, другой шествует за ним. Невельской начинал ненавидеть всю здешнюю жизнь и этот город. В тот же день он был на обеде у Муравьевых. Собрались многочисленные гости. Во время обеда в гостиницу явился курьер из Министерства иностранных дел. Муравьев вышел к нему. Курьер вынул из сумки бумагу. Это был журнал, то есть протокол заседания особого Амурского комитета. «Его превосходительство Лев Григорьевич Синявин просил вас подписать. Больше ничего не нужно. Только подписать», — сказал курьер. Он очень торопился, просил как можно скорей. Чиновник был пожилой, с красным носом. Разворачивая журнал так, что перед губернатором была страница с окончанием текста и с подписями, он сказал: «Уже всеми подписано, просили скорей». Муравьев осторожно взял журнал из рук чиновника, а его попросил присесть. Екатерина Николаевна налила чиновнику чашку чая и спросила, крепчает ли мороз, а Муравьев с журналом прошел в соседнюю комнату. «Какая подлость!» — воскликнул он, прочитав решение комитета. — Я так и знал, недаром он торопится. Николаевский пост снять, капитана второго ранга Невельского разжаловать в матросы и лишить всех прав состояния, — читал он. Губернатор Восточной Сибири генерал-лейтенант Муравьев, будучи приглашенным в комитет, со всем этим вполне согласился. Нессельрода идет на подлость, но не тут-то было. «Прав Невельской, подлец наш канцлер», — подумал Муравьев. Он улыбнулся, присел и в целую страницу написал особое мнение, не оставляя, как ему казалось, камня на камне от решения комитета. «Геннадий Иванович!» — позвал он Невельского, когда курьер чем-то расстроенный уехал. Муравьев рассказал обо всем, что произошло. «Они идут на подлость. Этот журнал завтра, а может быть сегодня, представят государю, и он все прочтет. Они боялись сказать государю мое мнение, но напрасно. Я не из тех, кто подписывает, не читая». Муравьев чувствовал, что дал первое сражение. Гости разъехались, и губернатор долго беседовал с капитаном. «Без Амура нет будущего у России, но, клянусь, Амур ничей. Николай Николаевич, вы-то верьте!» «Надо пугать! Пугать министров! Пугать их! Будете сегодня у великого князя, действуйте в этом духе!» «Николай Николаевич!» — воскликнул Невельской. «Но зачем нам слишком увлекаться хитростями? Правда, мы не можем жить без Амура. Он был наш и должен быть нашим». «Да разве на подходе к устьям не было иностранных судов? Истина! Доводы, конечно, всегда спорны. Но что я представлял в рапорте истина, как бог свят?» Между прочим, помянули, что Литке услан в Ревель, и на его место в географическое общество сел генерал Муравьев. «Конечно, мой милый кузен Михаил Николаевич знает географию не как Митрофанушка, но вроде этого. Он командовал в походах и ехал на коне впереди колонны, видел карты местности. Вот и все его познания в географии.